Глава 12. Покои для гостей. Стурм спорит, а Флинт строгает. Покои, отведенные гномом-чужестранцем, располагались на самом нижнем уровне древа жизни, в старейшей малонаселенной части города. Дома здесь в основном пустовали, двери и окна были заколочены, и Флинт сразу обратил на это внимание. «Тут все сделано под человеческий рост, двери, окна. Эта часть древа жизни возводилась для чужеземцев». «Раньше она носила название «Город Длинных», — кивнул Арман. «Этот район населяли купцы из людей и эльфов. Мы поселим вас в гостинице, специально выстроенной для вашей расы». Последнее пришлось особенно по душе Карамону. Ему уже довелось втискиваться в местные повозки и подъемники, поэтому перспектива провести ночь на кровати, сделанной для коротконогих гномов, его вовсе не радовала. Гостиница сохранилась куда лучше большинства прочих строений. Какой-то предприимчивый гном приспособил ее под склад. Двухэтажное здание имело несколько застекленных окон со свинцовыми переплетами и массивную дубовую дверь. «До катаклизма здесь каждый вечер собиралось множество народу», — сообщил Арман, вводя внутрь своих гостей. «Купцы съезжались со всего Ансалона, из Истара, Саламнии, Эргота. Когда-то здесь звучали смех и звон золотых монет. А теперь ничто не нарушает тишину». «Кроме крысиной возни», — вставил Рейстлин, брезгливо подбирая полы алой мантии, когда несколько грызунов шмыгнули по углам, испугавшись света фонаря. «Во всяком случае, кровати нам по размеру», — с благодарностью заметил Карамон. «И стулья со столами. Теперь бы еще перекусить да выпить». «Мои люди принесут вам мясо, эль и чистое белье», — пообещал Арман и обратился к Флинту. «Думаю, нам обоим стоит хорошенько выспаться. Рано утром мы отправимся в долину Танов». Харрес на секунду замялся, но все же прибавил. «Полагаю, мы направляемся туда?» Флинт только кивнул в ответ. Он плюхнулся на стул, достал ножик, деревяшку и принялся что-то выстругивать. Арман постоял в дверях, не сводя с Флинта блестящих глаз и, вероятно, надеясь услышать что-то еще. Но огненный горн упорно молчал. Его спутники тем временем оглядывали пустую полутемную гостиницу. Арман нахмурился. Ему очень хотелось заставить Флинта поговорить с ним, однако он понимал, что это бесполезно. Наконец гном тихо произнес. «Я оставлю у дверей стражников, чтобы вы могли спокойно отдохнуть». Рейстлин саркастически усмехнулся. Полуэльф бросил на мага предостерегающий взгляд. Стурм отправился откапывать стоящие в углу деревянные кровати из-под груды коробок, ящиков и бочонков. Карамон и Тесельхов вызвались ему помочь. Последний, впрочем, тотчас принялся самозабвенно проковыривать в коробках дырки, пытаясь понять, что у них внутри. Флинт продолжал строгать. «Фу!» — выдохнул Карамон, закончив передвигать тяжелую кровать. «Когда же нам дадут поесть?» Вскоре принесли весьма скромный ужин, который друзья запили элем, позаимствованным из стоявших в комнате бочонков. Арман Харрес наконец ушел. Полуэльфу было жаль молодого гнома, и он даже немного разозлился на Флинта, который, по его мнению, мог бы быть помягче с мальчишкой, только что потерявшим мечту всей своей жизни. Но огненный горн был мрачен, как туча, и Танис почел за лучшее не вмешиваться. Гном молча ел, энергично жуя, а, закончив трапезу, отошел от стола и вновь принялся за оставленную работу. Стурм держался за столом холодно и отстраненно. В его ледяных бледно-голубых глазах читалось осуждение. Карамон выпил слишком много эли и заснул, уронив голову на стол. Тесельхов восторженно болтал о волнующих событиях этого дня, немало не смущаясь отсутствием слушателей. Рейстлин по обыкновению едва притронулся к пище, рассеянно глядя по сторонам и сосредоточенно о чем-то размышляя. Внезапно он решительно отодвинул тарелку и поднялся. «Мне нужно повторять мои заклинания. Не беспокойте меня». Он занял единственный удобный стул, подвинув его поближе к очагу, в котором Танису после нескольких неудачных попыток все же удалось развести небольшой огонь. После этого Макс с отвращением посмотрел на своего близнеца, храпевшего на столе и дышавшего пивным перегаром. «Надеюсь, кто-нибудь уложит этого болвана в постель», — бросил он. Затем Рейстлин открыл свою книгу и вскоре с головой погрузился в чтение. Совместными усилиями Стурм и Танис с трудом перетащили Карамона на самую прочную кровать. Затем Светлый Меч подошел к гному и остановился у него за спиной. «Флинт, ты не можешь этого сделать», — обратился к нему рыцарь. Нож огненного горна врезался в дерево. Особенно большая щепка отлетела в сторону, едва не зацепив Тассельхофа, самозабвенно пытавшегося открыть замок на большом сундуке. «Ты не должен отправляться в столь важное путешествие с этим Арманом Харасом. Я ему не доверяю. К тому же это слишком опасно». Из-под ножа гнома к его ногам полетели тоненькие витые стружки. Лицо Стурма побагровело. «Таны не могут тебе отказать, Флинт. Просто скажи им, что ты не пойдешь за молотом без должной охраны. Я лично буду счастлив сопровождать тебя». Флинт поднял на него глаза. «Неужели?» — произнес он, вновь потупив взгляд. «И ты, разумеется, сопроводишь молот из Тарбардина прямиком в Саламнию». Стурм ударил кулаком по столу, отчего тарелки и кружки на нем подпрыгнули, а таз от неожиданности выронил отмычку. «Эй, потише! Мы с Раистом пытаемся сосредоточиться!» «Молот жизненно необходим нам!» — со злостью проговорил Светлый Меч. «Не стоит так горячиться, Стурм!» — предостерег его Танис. «Стражники стоят у самой двери». «Они говорят только на своем языке», — ответил рыцарь, но уже гораздо тише. Он несколько раз обошел комнату, пытаясь успокоиться, а затем вновь встал напротив упрямого гнома. «Полагаю, ты не понимаешь всей важности своей миссии. Копья — единственное оружие, которым можно убить драконов, а молот Хараса — единственный молот, способный их выковать. Если ты принесешь его рыцарям, то станешь героем, Флинт. Твое имя будет навека прославлено в сказаниях и песнях. Но что еще важнее, ты спасешь тысячи жизней». Флинт не смотрел на него, но, казалось, слова рыцаря его заинтересовали. Стружки перестали падать к его ногам. Подобный оборот разговора не понравился Танису. «Похоже, Стурм, ты забыл о нашей цели», — вмешался Танис. «Мы пришли сюда искать убежище для 800 мужчин, женщин и детей. Флинт обещал вернуть молот гномам, если он его найдет. Харнфел же в ответ на это дал слово приютить в Тарбардине беженцев. Он не сделает этого, если мы попытаемся скрыться вместе со священной реликвией гномов. Да и у нас просто не останется шансов выбраться отсюда живыми. Посмотри правде в глаза. Драконьи копья — это мечта, легенда, миф. Мы даже не уверены, существует ли на самом деле такое оружие». «Некоторые из нас уверены», — холодно ответил рыцарь. «Но беженцы — это реальность, и зависящие от нас 800 жизней тоже реальность», — возразил Танис. «Я согласен со Светлым Мечом. Тебе не следует завтра идти одному, Флинт. Но с тобой должен отправиться я». «Ты что, не доверяешь мне, полуэльф?» Лицо Стурма вспыхнуло, глаза засверкали. «Я не ставлю под сомнение твое мужество, честь и дружбу. Я просто боюсь, что тебе недостает практичности. Ты променял здравый смысл на какую-то несбыточную мечту о спасении человечества». Светлый Меч покачал головой. «Я почитаю и уважаю тебя, Танис, как почитал и уважал бы отца, которого никогда не знал. Но в этом вопросе я не могу уступить. Спасем ли мы 800 жизней только для того, чтобы допустить гибель тысяч, когда темная королева завоюет весь Ансалон? Все в руках гнома. Может быть, драконьи копья пока и мечта, но мы в силах превратить эту мечту в реальность. Боги привели меня сюда, дабы я отыскал молот Хараса, Танис. И я верю в это всем сердцем». «Боги сообщили, где его искать мне, Стурм Светлый Меч». Гном сунул свой нож за пояс и швырнул обструганную деревяшку в огонь. «А я иду спать». «Стурм прав в одном, Флинт», — сказал Танис. «Следует сообщить Танам, что ты отказываешься идти один. Мне все равно, кто это будет. Возьми Стурма или Карамона, кого хочешь. Ты сделаешь это?» «Нет». И Флинт направился к самой короткой кровати, стоявшей в углу комнаты. «Но посуди сам, друг». Полуэльфа уже выводила из себя упрямство гнома. «Тебе нельзя идти с Арманом Харасом. Ему нет веры». «На самом деле, Флинт, если ты хочешь выбрать того, кто действительно будет полезен, тебе следует выбрать меня», — заметил Рейслин. «Как будто кто-то тебе доверяет», — рыцарь метнул на мага злобный взгляд. «Идти должен я». Гном дошел до середины комнаты, но внезапно остановился и обернулся. Бородатое морщинистое лицо исказил гнев. «Скорее уж я возьму с собой Кендера, чем кого-то из вас. Вот так-то!» Тассельхоф вскочил. «Меня? Ты и вправду возьмешь меня, Флинт?» — воскликнул он, не веря своему счастью. «Никого я не возьму!» — прорычал тот. Мрачно сопя, гном улегся, с головой укутался в одеяло и отвернулся к стене. «Ну, Флинт, ты же сам сказал!» — конючил непоседа. «Оставь его, Тасс», — велел удрученный полуэльф. «Но он же пообещал взять меня», — не унимался Кендер. «Флинт устал. Мы все устали. Давайте-ка по постелям. Утро вечера мудренее». «Но ведь Флинт сказал, что я пойду с ним», — бормотал растерянный Тасс. «Я должен наточить оружие». Кендер принялся шарить в своих сумочках в поисках убийцы кроликов. Однако он сразу же натолкнулся на несколько других интересных вещиц, тотчас полностью поглотивших его внимание, так что он и думать забыл о ноже. Рейслин громко захлопнул книгу и встал. «Думаю, вы оба должны быть с собой довольны», — прошипел маг, минуя по дороге к постели Таниса и Стурма. «Утром он передумает», — бросил рыцарь. «Не уверен». Полуэльф взглянул на гнома. «Ты же знаешь, каким упрямым он может быть». «Мы его убедим». Но Танис, которому уже не раз приходилось бороться с упрямством старого гнома, не слишком верил в удачу подобного предприятия. Флинт лежал, вглядываясь в темноту. Соломниец был прав, как и Танис. Даже с Рейслином на этот раз стоило согласиться. Здравый смысл подсказывал, что стоило взять с собой кого-нибудь из товарищей. И Харнфел позволил бы это ему, нужно было лишь попросить. У Танов нет выбора. Но обдумывая все снова и снова, гном решил, что сделал верный выбор. Может быть, исходя из неправильных предпосылок, но в конечном счете это ничего не меняло. «Молот чести не принадлежит рыцарям с их мечтами о славе», — размышлял Флинт. «Не принадлежит он ни эльфам, ни людям, как бы трудно им ни было. Молот изготовили гномы, и принадлежит он гномам. Только они должны решать, как поступить с ним, и если гномы используют его во спасение Кринна, то так тому и быть. На этот раз героем суждено стать мне». Конечно, оставалась вероятность ненароком сделать героем Армана, но, по мнению Флинта, вероятность эта была ничтожно мала. Риоркс пообещал молот ему, если он наденет шлем. Флинт Огненный Горн — спаситель людей, объединивший народы гномов. Может быть, даже Флинт Огненный Горн — великий король. Флинт улыбнулся своим мыслям. Это уж, конечно, он хватил лишку. Но почему бы старому гному и не помечтать?